Сержант Колон поморщился. — Ай! — Ну чего вы разнюнились? — бодро сказала госпожа Овнец, затягивая бинт с отработанной ловкостью, что передавалось в ее роду от женщины к женщине из поколения в поколение. — Он же вас почти не тронул. — И он очень извиняется, — рявкнул Маркоу. — Покажи, сержант, как ты извиняешься. Давай! — Ук! — робко промямлил библиотекарь. — Только пусть он меня не целует, — пискнул Колон. — Вы как считаете, если взять человека за щиколотки и побить головой об пол, это подпадает под статью «Оскорбление вышестоящего офицера действием»? — спросил Маркоу. — Я не буду предъявлять обвинений, — выпалил сержант. — Нельзя, наконец, к делу, — нетерпеливо встрял Ваймс. — Мы хотим проверить, не унюхает ли Эрл драконье логово. Госпожа Овнец считает, что стоит попытаться. — Вы хотите снарядить глубокую яму с пружинным механизмом, проволочной растяжкой, пропеллерными ножами на водной тяге, битым стеклом и скорпионами ловить вора? — с сомнением переспросил сержант. — Ай! — Да, и не хотелось бы потерять след, — ответила госпожа Овнец. — Ну что за детский сад, сержант? — Блестящая идея — использовать Эрла, мадам, если позволите мне такую дерзость, — сказал Шнобби, а сержант под бинтами покраснел. Ваймс не знал, сколько еще сможет терпеть Шнобби в роли социального скалолаза. Маркоу ничего не сказал. Он постепенно смирялся с тем, что он, пожалуй, не гном. Но гномья кровь текла в его жилах согласно знаменитому принципу морфического резонанса, и заемные гены подсказывали, что все не так просто. Даже когда дракона нет дома, найти сокровище довольно рискованно. И вообще, будь сокровище поблизости, он бы наверняка знал. Вблизи от больших объемов золота у гномов всегда чешутся руки. А у него ничего не чешется. — Начнем у той стены в тенях, — сказал капитан. Сержант Колон покосился на госпожу Овнец и понял, что не в силах выказать трусость пред лицом такой поддержки. — Думаете, это мудро, капитан? — только и спросил он. — Конечно, нет. Мудрые люди в страже не служат. — Да ладно вам! Это все страшно увлекательно! — сказала госпожа Овнец. — Ой, я не уверен, что вам стоит идти с нами, госпожа... — начал было Ваймс. — Сибилла, прошу вас. — У этого района, видите ли, очень дурная слава. — Но я уверена, что с вашими людьми мне ничего не грозит, — сказала она. — Я уверена, что мерзавцы истают при виде вас. — Нет, тут нужны драконы, — подумал Ваймс. Мерзавцы истаивают при виде драконов, оставляя по себе лишь тени на стене. Всякий раз, чувствуя, что притормаживает или теряет интерес, он вспоминал тени на стене. И хребет словно окатывало тусклым огнем. Такие вещи недопустимы. В моем городе уж точно. Впрочем, в тенях все обошлось. Многие обитатели ушли охотиться за сокровищем, а у тех, что остались, поубавилось желание шнырять в темных переулках. Вдобавок, самые разумные соображали, что если подстеречь госпожу Овнец, она, вероятнее всего, привычно скомандует им подтянуть носки и не дурить, а они, чего доброго, возьмут и послушаются. Стену еще не снесли, и страшная фреска никуда не делась. Эрл понюхал тут и там, пару раз прошелся по переулку и лег спать. — Не вышло, — подытожил сержант Колон. — Но идеи богатые, — лояльно вставил Шнобби. — Наверное, потому что лил дождь, и люди ходили туда-сюда, — сказала госпожа Овнец. Ваймс взял дракончика на руки. Надежда была пуста, как ни крути. Но лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. — Пора назад, — сказал он. — Солнце садится. Они возвращались в тишине. Дракон укротил даже тени, — думал Ваймс. Дракон правит всем городом, даже когда дракона нет. Оглянуться не успеем, как люди кинутся приковывать девственниц к скалам. Дракон — метафора всего этого клятого человеческого бытия, И можно подумать, этого мало. Вдобавок дракон и еще громадная огненная летающая тварюга, будь она проклята. Ваймс достал ключи от нового околотка. Пока он тыкал ключом в замок, Эрл проснулся и заныл. — Не сейчас, — сказал Ваймс. Кольнуло в боку. Ночь едва началась, а он уже до смерти устал. Черепица скользнула с крыши и разлетелась на брусчатке у него за спиной. — Капитан, — прошептал сержант Колон. — Что? — Он на крыше, капитан. Голос у Колона был такой, что Ваймс не смог отмахнуться. В этом голосе не было волнения, не было страха. Был тупой свинцовый ужас. Ваймс задрал голову. Эрл у него под мышкой запрыгал вверх-вниз. Дракон! Да-да, этот самый дракон! С любопытством выглядывал из-за водосточного желоба. Одна его морда была длиннее человеческого тела. Глаза размером с очень большие глаза, а цветом, как тлеющие угли. И в глазах этих разум глубоко чуждый человеком. Начать с того, что он гораздо древнее. Когда стайка почти мартышек еще только размышляла, не поспособствует ли их карьере стояние на двух ногах, этот разум уже давным-давно дубился в вероломстве и мариновался в коварстве. Такой разум избегает, более того, не понимает, искусство дипломатии. Он не станет играть с тобой в кошки-мышки и сыпать загадками. Зато про высокомерие, могущество и жестокость он понимает все. А если удастся, спалит тебе голову до самых плеч, потому как ему приспичило. Сейчас дракон злился еще сильнее обычного. Что-то шевелилось у него в глубинах головы, где-то за глазами. Крохотное, слабое, чужое сознание, готовое лопнуть от самодовольства, как будто чешется, а не почешешь. Бесит. И оно понуждало дракона к тому, чего дракон не хотел. И не подпускало к тому, чего дракону хотелось ужасно. Сейчас драконьи глаза сфокусировались на Эрроле, а тот впал в неистовство. Было ясно, что от миллиона градусов тепла Ваймс отделяет лишь смутное любопытство дракона на крыше к дракончику у него, Ваймса, под мышкой. — Не делайте резких движений, — велел за его спиной голос госпожи Овнец. — И не выказывайте страха. Они всегда чуют, если их боишься. — А других советов вы не припасли? — медленно произнес Ваймс, стараясь не шевелить губами. — Ну, часто помогает почесать их за ушами. — А? — вякнул Ваймс. — Или во всю глотку гаркнуть нельзя и унести кормушку. — А? — И ударить свернутой бумагой по носу. Это я делаю в самых крайних случаях. В замедленном, контрастном мире отчаяния, где очутился Ваймс, в мире, что вращался вокруг двух гигантских морщинистых ноздрей, что-то тихонько зашипело. Дракон вдыхал поглубже. Вдох оборвался, и Ваймс заглянул во тьму огнепроводящих путей. Интересно, увидит он что-нибудь? Заметит белую искорку, например, прежде чем его окатит пламенное забытье. В этот миг протрубил рог. Дракон озадаченно запрокинул голову и издал звук, плюс-минус вопросительный, хотя вовсе не слово. Рог протрубил опять. Отголоски его эха зажили собственной жизнью. Рог трубил с вызовом. Если вызова не подразумевалось, обладателю рога сейчас не поздоровится, потому что дракон испепелил Ваймса лишь взглядом, расправил гигантские крылья, тяжело подпрыгнул и, вопреки всем законам аэронавтики, медленно полетел на трубный глаз. Ничто на свете не может так летать. Крылья ходили вверх-вниз, рокоча как гром в цветочном горшке, но дракон словно лениво греб по воздуху. Казалось, перестав хлопать крыльями, он попросту заскользит и остановится. Он не летел. Он плыл. Крутой фокус, если учесть, что эта тварь размером с амбар и оборудована армированной шкурой. Дракон баржи прошел у них над головами, направляясь к площади разбитых лун. — За ним! — возопила госпожа Овниц. — Не может он так летать. Я почти уверен, что в законах о ведьмовстве что-то про это есть, — сказал Маркоу, доставая тетрадку. — И еще. Он повредил крышу. Правонарушение за правонарушением, между прочим. — Капитан, вы как? — спросил сержант Колон. Я ему в нос заглядывал, — произнес капитан Ваймс, как во сне. Глаза его сфокусировались на встревоженном лице сержанта. — Куда он делся? Сержант указал дальше по улице. Ваймс злобно зыркнул на силуэт, исчезающий за гребнями крыш. — За ним, — скомандовал он.